Глава третья. Заклятие. Яга с утра хлопотала по хозяйству. Методично перетирала в решете сушеный гадюк с болотной жижей. Это, как известно, лучшая мазь от кривой спины. Варила в котле зелье из мухоморов с бузиной и полынью. Для веселья духа и крепости сна. Даже почистила от паутины и мух слепые кривые окна. Поменяла одни дырявые занавески на другие, такие же. Когда окнами занималась, обратила внимание на странные пузыри, плывущие над родным болотом. Нехорошие, не здешние. Пригляделась, щурясь, все-таки возраст давал о себе знать. 1000 лет, не шутка. И увидела у ручья... «Что за напасть? Не может такого быть!» Разъярившись, схватила метлу и бегом в припрыжку на костяной-то ноге учить олухов уму-разуму. Хотела напустить на себя вид самый страшный, да не занадобилось. И леший, и кикимора, и без того в ужасе застыли под ее свирепым взглядом. «Человек!» — прогремела яга. «Откуда?» «И бабочка, ягодочка, он сам пришел!» — запричитала кикимора. «Вон лешего спроси, он знает, он подтвердит!» «Леший не знает!» — тут же среагировал леший. Кикимора злобно зыркнула на него. «Приятель называется, еще и родственничек!» Леший немедленно превратился в корягу, мол, ничего не вижу, ничего не слышу. Яга в ярости замахнулась метлой на обоих. Ступа решила, что ее позвали, и, несмотря на неуклюжие габариты, мягко подплыла к хозяйке, слегка касаясь дном травы. Яга в сердцах кинула внутрь метлу. Ступа мягко крутанулась в воздухе. Обиделась, значит. Она-то при чем? Сенька незаметно для себя перестал бояться и с восторженным любопытством переключился на эту штуку на воздушной подушке. Крутая история. Он присел, провел рукой между дном ступы и травой. «Вау! Это флайборд? А можно покататься?» Ему никто не ответил. Кикимора стояла перед бабой-ягой, виновато потупившись. А леший делал вид, что теперь он «здравствуй, дерево». Сеньке захотелось разрядить обстановку. «Вообще, прикольно тут у вас», — дружелюбно сказал он. «Вы кто? Актеры или влогеры? Про сказки Вайны снимаете?» Яга, скрипя зубами, злобно изучала Сеню, как неведомую зверушку. «Так Вайны сейчас не в тренде», — продолжал мальчишка. «Хотя, может, таким алдам, как вы, и зайдет». «Чего он несет?» Яга грозно повернулась к кикиморе. Та пожала плечами, помотала головой. Сенька тем временем внимательно смотрел на древнюю старушенцию, которая казалась ему смутно знакомой. «А, вы же это! В театре играете? Ну эту, как ее? У вас еще бабзина любит!» И словно по волшебству вспомнил. «Точно! Бабушка! Она же ждет!» «Простите!» Обратился он к старухе. Сейчас она была не такой уж и страшной. «Мне это... обратно в город надо. Я побежал». Он шагнул раз другой и вдруг прилип к земле, как жвачка. «Фу, что сделали? Э, ноги пустите!» Дергался Сенька. «Что за фокусы?» Припадая на одну ногу, старуха подошла вплотную к нему. Обнюхала мальчишку, как дворняга. Затем повела крючковатым носом в сторону, проковыляла к кикиморе и принюхалась к ее сумке. «Давно чуяла за тобой человечий душок!» Неожиданно тихим, жутким голосом протянула старуха. «Думала, ты косточки в болоте припрятала, а ты... вон как!» Кикимора еще больше позеленела от страха. «В сумке что?» — накинулась на нее яга. Зеленая тетка тряслась и не отвечала. Тогда баба-яга рассекла когтем сумку кикиморы. Содержимое высыпалось. По мху покатились конфеты, помада в яркой упаковке, экзотические фрукты, манго, апельсины, авокадо. Леший ожил и с интересом уставился на эти сокровища, даже руку сучок протянул. К ногам Сеньки подкатился знакомый тюбик с мазью. Он дернулся, схватил его и спрятал в карман. «Это мое!» — крикнул Сенька. «Для бабушки!» Яга зло ткнула в него корявым пальцем, и Сенька онемел. Заикаясь от страха, кикимора заискивающе сказала. «Родненькая, я ему зелье забудное дам. Малец ничего и не вспомнит. Вытолкнем его обратно и леший с ним». Услышав эти слова, леший ожил и возмущенно дрогнул своими сучками. «Мой дом — лес». Яга вперила в Сеньку глаза, горящие яростью, как два раскаленных гвоздя. «Ну уж нет!» — решительно проговорила она. «Обратно к людям я его не пущу!» Сенька похолодел от ужаса. «А как же Бабзина? А он?» Хотел что-то крикнуть, что-то возразить, но его рот был запечатан намертво. Даже губ не осталось. Яга повернулась к кикиморе. «Давно к людям шастаешь?» «Всего-то разок исходила!» — вскинулась та, невинно хлопая глазами. «Твой дом — лес!» — неожиданно встрял леший. «Лучше не ври мне!» — в ярости зарычала яга. «Мигом в гадину ползучую оберну!» Кикимора видела, что яга не шутит, но вдруг осмелела. «А что теперь терять?» «Давно шастаю, подумаешь. Сначала в твердыне норк махонькая была, а потом все ширше и ширше. Я ради интереса нос сунула». Все молчали. Особенно Сенька, который, ох, как хотел сказать, да не мог. Во рту ни языка, ни зубов не осталось. «И что ж мне теперь? От скуки здесь помирать? Раньше хоть залетные богатыри захаживали, а та переча...» Кикимора безнадежно махнула зеленой лапой. «Тысячу лет одни здесь кукуем, одичали совсем!» «По богатырям соскучилась!» — зашипела баба-яга, как будто водой на раскаленный камень плеснули. «Может, ты по Кощею затасковала?» «Тоже скажешь!» — заскулила кикимора. «Меня от одного его имени корежит! Всех моих сестриц извел! Злодей!» Баба-яга вздохнула тяжко. Ведь знала, твердыня на ладан дышит. Все надеялась, авось еще тысячу лет простоит. «Показывай, где твердыня наша прохудилась!» — велела она. «Пойдем, бабочка, пойдем, родненькая!» — засуетилась кикимора. И побежала вперед на четырех лапах, подобострастно прижимаясь к земле. Яга отмахнулась от ступы, которая, как собака, поплелась за ней. Старуха самостоятельно доковыляла до того места на поляне, где был проход, через который Сенька просочился в волшебный мир. Она осторожно ткнула пальцем в твердыню. Купол загудел и показался. Кикимора восхищенно смотрела на прозрачную стену, уходящую в небеса. Баба-яга, сокрушаясь, изучала прорехи, которыми пестрел купол, как лоскутами одеяло. Волшебный лес затих и замер. Даже птицы перестали петь. Воздух трещал, как электричество. Кикимора поежилась. «А ты какого лешего приперся?» — спросила яга, не оборачиваясь. Леший стоял у нее за спиной, держа подмышкой человеческого детеныша. «Человек!» «Пусти, гад!» — вдруг завопил Сенька, снова получивший возможность говорить. Яга глянул на мальчишку, который ужом извивался в ветках руках. Неожиданно наглец лигнул лешего, выскользнул и помчался к дыре в твердыне. Яга расстроилась. Силы волшебной в ней немного осталось. Заклятие больше 5 минут не держится. Сеня почти достиг своей цели. Купол был виден, поэтому он сразу узнал ту самую дыру в кустах, через которую полз на четвереньках сколько-то времени назад. До нее оставалось всего пара шагов. «Стоять!» — вдруг произнесла Яга вроде бы тихим голосом, который неожиданно разнесся громовым раскатом на весь лес. «Обернись!» Сенька не хотел, но повиновался, иначе не мог. Старуха сунула ему в лицо костлявый палец и начала рисовать круги перед глазами, будто гипнотизируя. Кикимора вся сжалась в ожидании беды. Сенька, наглее от возможности говорить, заорал. «А ну пустите! Не то я в полицию заявлю, что вы меня похитили, а я несовершеннолетний!» «Надоел!» — поморщилась Баба-Яга. «Суеты от тебя много!» Она ткнула пальцем в лоб Сеньки. Раз! И тот превратился в кабанчика. Молодого, в бархатистой коричневой шкурке, в меру упитанного. Одежда, телефон и тюбик с мазью упали в траву. Сенька удивленно хрюкнул. Попытался рассмотреть свои копытца, шерстку, хвост за корючкой. Кикимора от греха подальше подхватила его на руки и прижала к себе. «Говорила, лучше зельем забудным!» Чуть не плачь, сказала она. «И куда его теперь?» «Волки сожрут», — пообещала Яга. «И по делам. Не будет шастать, куда ни звали». Кабанчик вперился в старуху ошалевшими глазами, похожими на 2 янтарные бусины. Недовольно хрюкнул в знак протеста. Яга посмотрела сквозь него, как будто он не человек и не кабанчик вовсе, а пустое место. Прошлась туда-сюда вдоль дырявого купола. «Слабеет мое заклятие. После Иванова дня рухнет». «И как же мы без твердыни-то?» — оторопела Кикимора. Яга не ответила, закопалась в своих одеждах, древних, полуистлевших. Отцепила с кожаного ремня потертый кисет с вышитым едва различимым цветком. Вытряхнула, что есть, до последнего. На ладони образовалась горстка серебристой пыльцы, как горстка пепла. Порошка было так мало, что старуха позволила ему просочиться сквозь пальцы. «Нужен дивноцвет, чтобы новую твердыню возвести», — сокрушенно вздохнула она. «Эка, дивноцвет! Так у нас его отродясь не было. Он у людей завсегда рос». «А наш дом — лес», — поддержал Кикимору леший. Яга вздохнула. «Делать нечего. Значит, к людям полечу». Леший охнул. «Мне, значит, нельзя в город шастать», — заворчала Кикимора. «А сама?» Яга бросила на нее свирепый взгляд. «Ладно, молчу-молчу», — пошла на попятную Кикимора. И отошла подальше, прижимая к себе Сеньку-кабанчика. Яга свистнула на весь лес. Ломая ветки, сшибая гигантские мухоморы, к ней ринулась ступа с метлой. Миг, и яга оказалась в деревянной кадушке. Та взмыла, заложив крутой вираж над поляной. «К полудню после Иванова дня вернусь, а то всем нам худо будет!» — прокричала сверху яга. «И вот еще что! Узнаю, кто из леса, хоть ногой!» Ступа не дала договорить, рванула через щель в твердыне с треском и искрами. Пропала. Сенька-кабанчик с обиженным хрюканьем вырвался из рук Кикиморы. «Куда ты опять? Ну куда? Сказали же, из леса не ногой!» Заполошно запричитала Кикимора, пытаясь поймать Сеньку в охапку. Да не тут-то было. И тогда кикимора исчезла с того места, где стояла. И тотчас появилась рядом с кабанчиком, подхватила его зелеными лапами. «Ах, неугомонный!» Сенька грустно обмяк. Понял. Никуда ему от этого злющего волшебства не деться. Леший вдруг заскрипел, как старая телега. «Мой дом — лес!» — сообщил он невиданную новость и поковылял обратно к ручью. Кикимора, крепко зажав Сеньку кабанчика под мышкой, поскакала следом.